Глава 35. Месть за давний удар. Как ни странно, минувшей ночью Лере ничего не снилось. Видимо, и без того хватило ужасов прошедшего дня. И, проснувшись, она не чувствовала себя разбитой, да и Максим тоже внешне выглядел спокойным и отдохнувшим. Сразу после завтрака он ушел на пляж торговать сахарной ватой, а Лера и Светка, как обычно, занялись уборкой освободившихся номеров. И вот тогда-то Леру снова охватил страх. Она мыла полы и пылесосила, меняла постельное белье и полотенца, а в голове без остановки прокручивались события вчерашнего дня вперемешку с мыслями о том, что Дэн отправился в путешествие с Бестужевым и его людьми. Ей казалось, что вокруг нее, вокруг ее близких и друзей затягивается страшная смертельная петля. Проверка в доме мадам Анаит, попытка убить близнецов, странная фигура в консервном цехе, тайны, которые хранил Ипполит Германович, арканум, который не покидал ее мысли ни днем, ни ночью. «Эй!» — Светка помахала пятерней у нее перед носом. «Есть кто-нибудь дома? Ты только что сменила постельное белье и снова принялась его менять!» Лера вздрогнула и ошалело взглянула на Светку. Щербакова расхохоталась. «Все думаешь о Дэне?» — понимающе спросила она. «Ага», — кивнула Лера, не желая вдаваться в подробности, и отложила в сторону накрахмаленную наволочку. «Интересно, как он там, в этой компашке преступников?» «Не сыпь мне соль на раны. Я и так все время о нем беспокоюсь». «Лучше побеспокойся об уборке», — посоветовала Светка. «Если моя мать сейчас заглянет с проверкой, нам с тобой здорово влетит. Ты ведь ее знаешь, мы ничего не успеваем». «Да уж», — кивнула Лера. «Повезло вчера этой вредной бабульке, что она успела вовремя удрать». «Мамаша, у меня зверь», — согласилась Светка. Когда подруги закончили убирать последний номер, Светка покатила к лифту тележку с моющими средствами, а Лера подхватила большой черный мешок с мусором и потащила его вниз. Она вышла из задней двери главного корпуса. На террасе за углом сидели люди, до нее доносились их голоса. Не прислушиваясь особо к отдыхающим, Лера обогнула террасу и направилась к мусорным бакам, скрытым растительной изгородью. В этот момент раздался грохот и звон бьющейся посуды, а следом женский крик. «Неуклюжая корова! Когда тебя, наконец, уволят отсюда?» Лера опустила мешок в контейнер и закрыла тяжелую крышку. «Вы же сами подставили мне подножку». Лера испуганно вздрогнула. Это был голос матери. «Что? Совсем рехнулась? Я немедленно иду жаловаться владельцу пансионата!» Вера Максимовна оправдывалась перед кем-то, а вопящая дамочка все никак не унималась. Лера осторожно выглянула из-за угла и увидела, к своему удивлению, что это шумит мать Кости, Виктория Комиссарова. «Где Ипполит Германович?» — гневно крикнула Виктория подоспевшему администратору ресторана. «Уехал сегодня утром», — ответил тот. «Будет через несколько дней». «Ну, конечно!» — яростно фыркнула Комиссарова. «Только и может что удирать, поджав хвост, особенно тогда, когда он особенно нужен!» «Во, разоралась!» — поморщилась Светка, подходя со вторым мешком мусора. «А вчера изображала из себя светскую даму». «Неужели никто не может заткнуть ей рот?» — возмутилась Лера. «Бедная моя мама». «Кто же осмелится? Во-первых, она клиентка, а клиент всегда прав. А во-вторых, она жена богатейшего человека в городе. Никто не решится перейти ей дорогу». «Видимо, никто, кроме моей мамы». «Ага», — кивнула Светка, опустив мешок с мусором в контейнер. «Знаешь, а ведь это уже не первый раз. Виктория отчего-то ее сильно не любит. Я уже не первый раз слышу, как она кричит на Веру Максимовну». Рядом с мусорными контейнерами появилась мать Светки. Опустив в ящик огромный пластиковый мешок, она шумно вздохнула и вытерла передником взмокший лоб. «А вы чего здесь встали, кумушки?» — строго спросила Лариса Сергеевна. «В номерах уже закончили убираться?» «Закончили, мам», — недовольно сказала Светка. «Стоим, слушаем, как Комиссарова на Веру орёт». «Поорёт и перестанет. Все равно Веру никто не уволит. Она один из лучших работников этого пансионата, но ее терпению можно только позавидовать». «И чего Комиссарова на нее так взъелась?» — спросила Лера. «Она очень злопамятная», — хмыкнула Лариса Сергеевна. «Столько лет прошло, а все никак не угомонится». «Это о чем?» — Тут же заинтересовалась Светка. «Да о том, что однажды Вера съездила ей по роже при огромном скоплении народа. Виктория ей теперь никогда в жизни этого не забудет». «Что?» — вытаращила глаза Лера. «Откуда вы знаете? Когда это было?» «Господи!» — замахала руками Лариса Сергеевна. «Я вам этого не говорила, ясно?» «Конечно!» — заверила ее Светка. «Мы с твоей матерью ровесницы, но только учились в разных школах. Я ее не сразу вспомнила, когда она сюда приехала, но потом все встало на свои места. Правду говорят, что мир тесен», — хмыкнула Щербакова. «Сколько же времени прошло? Уж лет 25 как минимум. В этом городе раньше такой порядок был. Выпускников всех школ собирали в зале городского музея и устраивали один большой танцевальный вечер на всех. Так вот этот скандал случился на нашем выпускном. Викторию я хорошо запомнила. Наглая, высокомерная злючка. Впрочем, она такой и осталась. Они с Верой чуть ли не подругами были, что ли? Хотя сейчас трудно понять, что у них могло быть общего. Уж не помню, что они там не поделили. Только Вика такой крик подняла. Ну, совсем как сейчас. И что-то ляпнула вашей матери. Но очень обидное и оскорбительное. Тут Вера ей врезала. Да так, что та на пол свалилась прямо в своем дорогущем вечернем платье. «Ничего себе!» — присвистнула Светка. Лера изумленно вскинула брови. Она понятия не имела, что ее мама на такое способна. «А теперь видите, как жизнь повернулась», — вздохнула Лариса Сергеевна. «Вера обычная горничная, а Вика — богатая и властная стерва. Не мудрено, что она твоей матери проходу не дает, мстит за оплеуху». «Интересно», — протянула Светка. «Из-за чего они тогда подрались?» «А из-за чего обычно девушки на вечеринках дерутся?» «Из-за парней! Гадалки не ходи!» — ухмыльнулась ее мама. «Но хватит уже трепаться. Если работу закончили, идите отдыхайте. А мне еще надо в ресторане на кухне пол помыть». Светка и Лера тут же помчались к себе. «Ну что, идем на пляж?» — предложила Светка на ходу. «Идем», — согласилась Лера. «Дэн уехал, так что никаких других планов у меня все равно нет». Влетев в квартиру, Лера увидела Веру Максимовну, хмуро сидящую на кухне перед включенным телевизором. «Мам, у тебя все нормально?» — осторожно поинтересовалась Лера. «Я слышала Комиссарову». «Нормально», — отмахнулась мать. «Я за эти годы чего только не наслушалась. Не обращай внимания. Меня сегодня попросили помочь в ресторане. Я шла с полным подносом грязных тарелок, а эта дрянь специально подставила мне ножку. Ну, я споткнулась и опрокинула все. Ладно, хоть не на посетителей». «И почему Виктория Комиссарова так тебя не любит?» Втайне Лера надеялась, что Вера Максимовна сейчас ей все расскажет. Но мать лишь пожала плечами. «Понятия не имею. Злобная, вредная женщина». «Правда? Мне казалось, вы с ней давно знакомы». «Откуда?» — горько усмехнулась Вера Максимовна. «Кто я и кто она? Мы же из совершенно разных кругов». «Но ты ведь родилась в этом городе, я думала...» «Не знаю, о чем ты там думала», — оборвала ее мать, вставая с табурета. «Хватит рассиживаться, пора обед готовить. Ты останешься дома или гулять пойдете?» Она начала снимать униформу горничной, что-то быстро говоря, о чем-то расспрашивая, и Лера поняла, что мать не хочет рассказывать о своей прежней дружбе с Викторией Комиссаровой и всеми силами старается переключить разговор на другую тему. «Интересно. Почему она скрывает правду? Что случилось между ними на выпускном балу 25 лет назад?» «Вы на той вечеринке вчера не пили?» — вдруг спросила мать. «Нет», — покачала головой Лера. «Точно? С чего такие вопросы?» «Просто я увидела утром физиономию Максима. В жизни не поверю, что он свалился с лестницы. Может, хоть ты скажешь правду? Он подрался с кем-то? Он пил?» «Мама!» Лера расхохоталась. «Максим ни капли спиртного в рот не брал. Да и я тоже. Нам это ни к чему». «Правда?» — недоверчиво прищурилась Вера Максимовна. «Конечно. Мы умеем развлекаться без спиртного». «Хорошо. Верю тебе», — кивнула мать. Вскоре за Лерой зашла Светка, и подруги отправились на пляж. Но не успели они выйти за ворота пансионата, как перед ними остановилась патрульная машина. За рулем сидел Михалыч. «Лера», — позвал он Журавлеву, — «мне велено доставить тебя в полицейский участок». Забирайся в машину». «Ого!» — изумилась Светка. «С какой стати?» «А тебя это не касается», — зыркнул на нее Михалыч. «Что-то случилось?» — разволновалась Лера. «Просто хотим поговорить с тобой и с твоим братом. Расспросить вас кое о чем». Лера и Светка недоуменно переглянулись. «Но Максим сейчас работает», — проговорила Журавлева. «За ним тоже машину отправили. Прямо на пляж, так что не переживай. Давай, лезь на заднее сиденье». «А мне с вами можно?» — спросила Светка. «Нет», — отрезал Михалыч. «Но это займет немного времени. Поэтому можешь идти на пляж или куда вы там собрались и ждать там». «Ну ладно», — растерянно произнесла Лера и села в машину. «Встретимся позже», — помахала ей Светка. «Если что, звони, так и быть, насушу вам сухарей». Михалыч завел двигатель, и патрульная машина тронулась с места.